Представьте себе, сеньоры, равнину, окутанную утренним туманом, и двух всадников, пересекающих ее. Долговязый рыцарь по тощей кляче с длинным копьем в руках и румяный толстяк на сером ослике с большой сумкой у седла. Это и есть отважный идальго Дон Кихот Ла-Манчский и его верный оруженосец Санчо Панса. Наконец-то, друг Санчо, наконец мы сможем по самые локти запустить руки в то, что называется приключениями. А дома нас, небось, уже хватили. Как подумаю о своей славной Терезе, так глаза и защипят. Ну, не горюй, не горюй, друг Санчо. Вспомни, что ожидает нас впереди. И подумай, в каких беспримерных битвах суждено мне прославить свое имя. Смотрите же, ваша милость, не забудьте насчет острова, на котором я должен буду стать губернатором. А, да-да-да, да, успокойся, успокойся, друг Санчо. Я обещал сделать тебя губернатором первого завоеванного мной острова. И уж если я обещал, то уж я сдержу свое слово. И отлично сделаете, ваша милость. Мой серый дал себе зарок вина совсем не пить. Ему бы только сено клоп побольше ухватить. Ему бы доброго овса, жабы свой живот. Мой серый всех ослов краса, сеньор мой Дон Кихот. А я как раз наоборот, вода мне лишь вредна. Лечу со всяческих забот бутылочкой вина. Глотнешь как следует венца, и легче жизнь идет. Нашли себе вы молодца, сеньор мой Дон Кихот. Стой, Санчо, стой! Благословенная судьба посылает нам удачу. Посмотри, посмотри в ту сторону, друг Санчо. Посмотри, вот там на равнине собрались великаны. Посмотри, сейчас я вступлю с ними в бой и перебью их всех до единого. Поверьте, поверьте, ваша милость, это вовсе не великаны, а ветряные мельницы. Ах, сразу видно, что в деле рыцарских приключений ты еще новичок. Великаны! Это великаны, я сейчас вступлю с ними в жестокий неравный бой. И что бы вы думали, сеньоры? Дон Кихот, прикрывшись щитом, с копьем наперерез, пустил Росинанта в галоп, ринулся на ближайшую мельницу и с размаху вонзил копье в ее огромное крыло. Но тут сильный порыв ветра повернул крыло. Копье разлетелось в щепки. Крыло потащило за собой коня и всадника, которые, отлетев в сторону, грянули с озим. Жалко было глядеть на это, сеньоры. Верный Санчо вовсю прыть поскакал на помощь своему господину, который не в силах был шевельнуться. Вот, вот видите, видите, ваша милость. Ну, не говорил ли я вам, что это не великаны, а мельницы? Ведь этого не видит лишь тот, у кого у самого мельница в голове. Помолчи, помолчи, Санчо. Ты же ничего не понимаешь в рыцарских делах. Это колдовство. Коварный волшебник превратил великанов в мельницы, чтобы лишить меня лавра победы. Все может быть. Все может быть. Я готов верить всему, что ваша милость изволите рассказывать. А теперь давайте, давайте я перевяжу вам ухо. Ухо. От него и так осталось только половина. Ага. Другая валяется где-нибудь под мельницей. На обратном пути надо будет обязательно разыскать. Вам должно быть здорово больно, сеньор. Да, да, да, да, больно, больно. Это правда, больно. Если я не жалуюсь, то только потому, что странствующие рыцари должны стойко переносить все страдания. Что касается меня, так я заору от самой пустяшной царапины. Только, только держитесь. Держитесь на седле тверже, сеньор. А то вы совсем съехали на бок. Да-да, да. Санчо, Санчо, друг! Кажется, судьба, которая так жестоко обманула нас с мельницами, теперь настежь распахивает перед нами дверь к новому приключению, к моему новому подвигу. Ты взгляни. Взгляни, навстречу нам едет всадник. У него на голове золотой шлем Мамбрина, который я давно поклялся раздобыть. Ваша милость, будьте осторожны. Смотрите, как бы не повторилась история с мельницей. Глупец, глупец. Что же может быть общего между шлемом и мельницей? Я уж не знаю, право, ваша милость. Но еще один такой удар, как вы только что получили... И вам уже незачем будет обращаться к врачу. Да разве ты сам не видишь? Не видишь, что сюда скачет всадник на серой в яблоках лошади, в золотом шлеме, который так и сверкает на солнце? Я вижу только, что кто-то плетется на осле такой же масти, как и мой серый. Что же касается золотого шлема, да, на голове у всадника... как будто что-то блестит. Так ведь это же и есть шлем Мамбрина. Отойди в сторону. Отойди в сторону. Я сейчас своим мечом добуду этот шлем, о котором я давно мечтал. Меньше дух от пятой ноги, сеньор! Сеньор Дон Кихот, не будем торопиться! Давайте расспросим этого незнакомца как следует! Сеньор! Сеньор, куда вы? Защищайся, жалкое создание! Или отдай без боя то, что по праву должно принадлежать мне. Что вы, сеньор, что вам угодно от бедного цирюльника, сеньор рыцарь? Мне нужен этот шлем. Это же не шлем, это же не шлем. Это мой бритвенный таз, бритвенный таз. Я направляю в соседнюю деревню. Там жители решили побриться перед праздником. Ну, давай вот шлем, или я проткну тебя копьем. Пощады! Пощады! Помогите! Помогите! Убиваю! Презренный трус! Бежал! Ловко! Ловко вы его обработали, а? Опять они поехали, куда глаза глядят, по обычаю странствующих рыцарей. Санчо, я сегодня счастлив. Я держу в руках знаменитый шлем Тамплина. В этом шлеме мне не будут страшны никакие удары. Вот так, что его не хватает, собрала. И, строго говоря, ведь это же только, это только полшлема. Чему ты смеешься? Чему смеешься? Ей-богу, ей-богу, с позволения вашей милости, этот шлем, как две капли воды, похож на бритвенный таз. Слушайте, братец Санчо, я сейчас рукояткой этого меча излуплю вас так, что даже ваш осел не узнает своего хозяина. Молчу, молчу, молчу, ваша милость. Пусть это будет шлем самого Монкамбрина, если так угодно. Ну, а теперь надо спешить. Надо спешить, Санчо. Помни, что всякое наше промедление — грех перед человечеством. И подумай, подумай, сколько оскорбленных ждут отомщения. Сколько обездоленных ищут защиты, сколько угнетенных взывают о нашей помощи. Смотрите, смотрите, какое облако пыли поднялось по дороге. Ха! Ветер гонит его прямо на нас. Это облако, друг мой, без сомнений скрывает огромнейшее войско, направляющееся в нашу сторону. Если уж на то пошло, то целых два войска. Ведь с другой стороны несется точно такое же облако. Ты прав, Санчо, ты прав. Сердце готово выпрыгнуть из груди. Так жажду я броситься в это приключение. Сеньор, сеньор, но если это и вправду два враждебных войск, то при чем же мы здесь? Ваш долг помогать угнетенным и слабым. Мы должны поддержать ту сторону, которая будет больше нуждаться в помощи. Но, сеньор, там ведь целая армия, а нас всего два человека, чтобы не сказать полтора. Я один с той сотни. Ты знаешь, Санчо, знаешь, армии, идущей нам навстречу, предводительствует доблестный император Али Фанфарон. Этот рыцарь одет с ног до головы в змеиную кожу. А в руках у него вместо щита дверь, принадлежащая еще, как говорят, храму, разрушенному некогда Самсоном. Бедняга, чего ради он таскает на себе такую тяжесть? А впереди такого войска скачет знаменитый Каракульямбро. А из-за чего воюют эти два сеньора? Пылкий Али Фанфарон влюбился в сестру Каракульямбро. Прекраснейшую девушку, а жестокосердый брат не хочет выдать ее замуж. Тогда Али Фанфарон поклялся ему отомстить. Отвались, моя борода. Нам-то какое дело до всего этого? Да помолчи, Санчо, помолчи. Ты ничего не понимаешь. И потом, куда к черту запропастились все эти короли и рыцари, о которых толкует ваше место? Я, по крайней мере, ни одного из них не вижу. Как ты не слышишь ржание коней? Ты не слышишь барабанного боя? Звука военных рожков? Ничего такого я не слышу, кроме овечьего блеяния. И это была сущая правда, сеньоры, потому что по дороге в облаках пыли двигалось не войско, а огромное стадо баранов и овец. Но ведь Дон Кихоту отсюда мерещились рыцари, великаны. Недолго думая, он ударил Росинанта шпорами и, врезавшись в самую гущу овец, принялся разить их направо и налево, словно самых заклятых врагов. Надо было видеть эту картину, сеньоры! Копье нашего рыцаря мелькало то здесь, то там. Орды шарахались, блеяли, падали. Пастухи, опомнившись, набросились на Дон Кихота. Раз! И зарядный булыжник угодил ему в бок. Два! Большим кругляком у него вышибло несколько зубов. Три! Несчастный рыцарь вместе с конем рухнул на землю. А Санчо давно уже лежал в дорожной пыли, искалеченный увесистыми дубинками. Потом пастухи припустились бежать, решив, что оба их противника убиты. Но они были живы. Первым очнулся Санчо. Санчо, друг мой, это ты. Ну, не прав ли я был, сеньор Дон Кихот? Ведь я же говорил вам, что это всего-навсего стадо баранов. Ой, постой, я тебе объясню все. Опять? Злой волшебник, завидуя моей славе. Злой волшебник превратил всех рыцарей в баранов. Садись на своего серого и поезжай за ними потихоньку. Ты увидишь, что постепенно все они примут свой настоящий облик. Тогда ты приблизишься к гордому Олифанфарону и передашь ему что? Нет. Нет уж, увольте, ваша милость. С меня довольно и того, что у меня все бока отбиты. Одним словом, испустив десятка три охов и ахов, шесть десятков вздохов и дюжин 10 проклятий, Санчо кое-как взнуздал и оседлал своего осла. Затем с превеликими усилиями он поднял с земли несчастного Росинанта. Усадив избитого Дон Кихота на терпеливого ослика, Санчо привязал сзади Росинанта, взял серого под усцы, и они поплелись, еле передвигая ноги. Еще одно такое приключение, и я не смогу отделить своей правой ноги от левой. Да и на вас тоже жалко смотреть. Вы настоящий рыцарь печального образа. Санчо, друг, ты нашел для меня очень удачное имя. Да, рыцарь печального образа. Отныне я присваиваю его себе, присваиваю это имя и прикажу изобразить на своем щите самое печальное лицо. Да. Незачем тратить на это время и деньги, сеньор. Достаточно вам только поднять забрало, чтоб каждый понял, в чем дело. Пастухи вас так разукрасили, что вы вполне можете обойтись без печального изображения на щите. Ну что ж поделать? Мне много раз приходилось читать, как странствующие рыцари ехали сплошь покрытые ранами. Но они все-таки сидели верхом, ваша милость. Большая разница. Сидеть верхом или лежать поперек седла, вроде мешка с мусором. Смотри, Санчо, Санчо, смотри, вот, вот замок, в котором мы найдем себе приют. Замок? Где вы видите замок? Настоящий замок с четырьмя башнями, с глубокими рвами, с подъемным мостом. Я вижу только постоялый двор и ничего больше. В этом замке живет могущественный рыцарь или прекрасная принцесса. Вот ты увидишь, сейчас на стене появится придворный карлик и затрубит в рог, возвещая о нашем прибытии. Ага. Ага. Ага. Ну что? Ну что? Разве я не прав? Ага. Ты слышишь звук рога? Ну, ваша милость, сеньор мой, это же свинопас собирает свою стадо. А вот и хозяйка постоялого двора. Пожалуйста, милости просим. Наращивайте к нам, сеньоры. Милости просим. Прекрасная сеньора, если бы любовь уже не накинула на меня сети, если бы любовь не подчинила меня власти волшебных глаз, жестокой красавицы Дульцинеи Тавоской, которая, увы, далеко, далеко отсюда. О, ваши глаза, прелестная сеньора, стали бы властителями моей свободы. Примите же под кров своего замка странствующего рыцаря и его оруженосца. Вы так чудно говорите, сеньор приезжающий, что мне ничего и не понять. Ну, выражаясь проще. Две постели, ужин на двоих, овса животным и пластырь. Главное, пластырь для двоих. Но пластырь мы всегда держим, а ужин будет сейчас готов. А пока, не желает ли сеньора посмотреть веселое представление? У нас нынче остановился кукольный театр. Подводка. Только согласитесь ли вы сидеть рядом с простыми солдатами, нашими постояльцами? Ну, я-то и сам из простых. А вот как сеньор рыцарь? Санчо, Санчо, ты сомневаешься, сяду ли я за стол рядом с солдатом? Нас навсегда запомни. Нет на свете дела более честного и благородного, чем солдатское ремесло. Рыцарь и солдат — это братья. Пожалуйста, сеньоры, представление сейчас начинается. Проходите, пожалуйста, устраивайтесь. Удобнее устраивайтесь. А вот и сам владелец театра. Ну, сеньор-кукольник, припасена у вас какая-нибудь интересная новинка? В моем театре имеется 60 тысяч новинок, сеньор рыцарь. Уважаемые сеньоры, мои куклы самые замечательные актеры на свете. Они не просят пить и есть. Им не нужно платить жалование. Они терпеливо переносят дождь и холод. И вдобавок все умещаются в одном мешке. Сейчас я зажгу свечи, встану за ширмы, и оттуда буду давать объяснение достопочтенным зрителям. Уважаемый сеньор, мы представим вам правдивую историю о том, как рыцарь Гальперос освободил из плена свою супругу, прекрасную Велисанку, томившуюся в заколдованном замке. И тут замок. Слишком много замков. Взгляните, дорогие сеньоры. Вот дом Гайферос, беспечный рай в кости, забыв о несчастной Велисанке. Вот на сцену выходит старый король, отец Велисанки. требует, чтобы Гай Перос освободил свою супругу из плена. И вот Гай Перос берет оружие и уходит, чтобы немедленно пуститься в путь. А теперь, дорогие сеньоры, обратите внимание на виднеющуюся вдали башню неприступного замка на зубчатой стене. Дама в пышном платье, это же и есть несравненная Мелисандра. Она тоскует и поет. Рада жестоко снизу на стене. Мой муж неживоко забыл обо мне. Вот появляется всадник на взмыленном коне. Это он Гай Перос. Недолго думая, Мелисандра спускается со стены, чтобы сесть на коня. Посмотрите, как радостно скачет конь, гордясь своей прекрасной ножкой. Они выезжают из города и довольные мчатся в милую Францию. Счастливый путь! О, что же земли властитель, державший плену прекрасную Мелисандру, велел бить тревогу. Взгляните, взгляните, сколько всадников понеслось в погоню за беглецами. Боюсь, что их поймают и поведут обратно, прикрутив к хвосту коня. Какое ужасное зрелище! Стойте! Стойте! Я не допущу этого! Стой! Подлый сброд! Защищайтесь, презренные! Я спешу на помощь к вам, отважный рыцарь! Я обнажив свой меч, Дон Кихот стал с яростью осыпать ударами кукольных всадников. Он рубил плашмя наотмашь обеими руками. Через мгновение весь театр валялся на земле. Все ниточки были разорваны, куклы искрошены на куски. Хотел бы я в эту минуту видеть перед собой тех, кто не верит, что странствующие рыцари приносят великую пользу. Вы подумайте, что было бы со славным Гай Перосом, если бы я случайно не оказался здесь. Что мне делать? Я разорен, я остался нищим. Все мои славные куколки погибли. Не плачь, куманек. Не плачь, мой великодушный господин, наверное, вознаградит тебя, да еще с лихвой. Да? Ну пусть он заплатит хоть часть убытков. Я ничего не понимаю. Я не понимаю, о каких убытках тут идет речь? О каких убытках? Да вы, сеньор рыцарь, покалечили всех моих кукол. А ведь они поили и кормили меня. Куклы? Как? Разве это были куклы? Куклы, ваша милость, игрушечные человечки. Сеньоры, говорю вам по чистой совести, все это представление показалось мне действительностью. Вот почему я воспылал гневом и решил выступить на защиту беглецов. Мне от всего сердца захотелось помочь несчастным. Ну что же, я готов уплатить. Если все произошло по моей вине, я готов. Я другого и не ожидал от доблестного рыцаря. Только дороговато мне встанет в починках. Пожалуйте мне, ваша милость, за все 40 реалов, и я буду доволен расчетом. 40 реалов. Да ты спятил. Ну что же, уплати ему, Санчо, уплати. Получай, куманек, эти куклы, я вижу, выгодная штука. Нужно же было так случиться, чтобы в эту минуту на постоялый двор явился тот самый цирюльник, у которого Дон Кихот отнял шлем Мамбрина. Он сразу узнал свое добро. А, сеньор воришка! Давайте-ка сюда бритвенный таз, который вы у меня стащили. Правосудие, правосудие! Вот он, мой тазик. Я вижу его, мой бритвенный тазик. Сеньоры и кавальеро, взгляните на этот золотой шлем и судите сами, похож ли он на бритвенный таз. С того дня, как он попал мне в руки, я от него ничего не убавил и ничего к нему не прибавил. Да уж, это верно, сеньор кукольник. Я только что заплатил вам сполна. Что же вы молчите? Ну, что вы скажете об этом рыцаре, который утверждает, что это не бритвенный таз? Я скажу, что это настоящий рыцарский шлем. Клянусь моими куклами. Кто смелится утверждать противное, того я вызываю на бой и силой своего меча. Докажу, что лжец. Успокойтесь, сеньор рыцарь. Эта штука совсем не похожа на бритвенный таз. И мне ли не знать этого, когда мой покойный муж 20 лет был цирюльником? Слушай, ты, толстяк, может быть, хоть у тебя голова осталась в исправности, но скажи, ну разве это не таз? Это шлем из самого чистого золота, которое только бывает на свете. Силы небесные, ну как это возможно, чтобы столько почтенных людей принимали этот таз за шлем? Уж не сплю ли я? А вы ущипните себя, куманек, да покрепче. То ли еще бывает, когда имеешь дело со странствующими рыцарями. Ужин готов, сеньоры. Давайте к столу, проходите. Вот это дело. Садитесь и вы, сеньор кукольник. Ну а теперь я спою вам, братцы, старинную. Плеснули две форели в извилине ручья. Сеньором и уцель сказал красотке я. Красотка мину злую мне скорчила в ответ. Поймаешь поцелую, а не поймаешь, нет. До ночи мы сидели, а ведь денек нема. Но ни одной форели я так и не поймал. Скоро весь постоялый двор погрузился в сон. Подсчитав выручку, легла с хозяйкой. Заснул владелец кукольного театра, подложив под голову мешок со своими куклами. Крепко спал цирюль, ему снилась целая дюжина новеньких бритвенных тазиков. Санчо давно уже громко храпел, прижимая к груди бурдюк с остатками вина. Только Дон Кихоту не спалось. Он думал о приключениях, которые его ожидают. Ему мерещили жаркие схватки с волшебниками, красавицы, освобожденные из плена, великаны, поверженные на землю. В маленьком окошке над его головой круглая серебряная луна сияет, как рыцарский щит. В один прекрасный день густой тенистый лес, стоявший на берегу прозрачной реки, огласился громкими криками, лаем собак, звуками охотничьих рогов, охотничьи песни. Охотник, значит, целый день через поля и лес. Вернул в орешнике олень, и тот же миг исчез. Будет все-таки убит, пойдет на бережок, и на добычи загрубит, а он ничей ножок. Словно на старинной картине вижу я перед собой, сеньоры, изумрудный лужок нарядных всадников, и среди них прекрасную даму на белоснежном коне, герцогиню. Рядом с ней скачет сам герцог в зеленом бархатном плаще с соколом на левой руке. А это кто? Дорогие сеньоры, внезапно на опушке леса показались, вы уже догадываетесь, конечно, показалась тощая кляча, везущая долговязого рыцаря с длинным копьем у стремени и блестящим бритвенным тазом на голове. А за клячей семенил серый ослик, на котором восседал румяный толстяк, весело поглядывавший по сторонам. Ваша светлость, взгляните на этого тощего рыцаря с длинным копьем в руках. Уверяю вас, что это Дон Кихот Ла-Манчский. Как? Тот самый Идальго, что задумал возродить обычаи и нравы странствующего рыцарства? Это он, я узнаю его по описаниям. Ну, в таком случае, толстяк на сером осле. Никто иной, как и вооруженосец Санчо Панса. Клянусь, я приглашу обоих в наш замок. Мы примем Дон Кихота с подобающей пышностью. Я прикажу соблюдать все церемонии, соглашаться с ним во всем, потворствовать всем его причудам. Вот славные мысли. Позабавимся. К тому же бедняга столь часто терпел разочарование, что право не грех его утешить. Смотрите. Смотрите, он пришпорил своего знаменитого Росинанта и скачет к нам. Доблестный повелитель, перед вами странствующий рыцарь, готовый служить вам и вашей прекрасной супруге. Требуйте несравненное сеньора, требуйте всего, что только может прийти вам в голову. Прядь волос медузы или луч солнца, заключенный в склянку. Я все для вас добуду. О, сеньор рыцарь печального образа! Ничто не может доставить нам больше удовольствия, чем прибытие столь славного воина. И его верного оруженосца Санчо Пансы. О, ты видишь, Санчо, ты видишь, молва о наших подвигах опережает нас. Ваша милость, сеньор герцог, у меня уже прокисло в желудке по крайней мере 3 вопроса. 4-й так и вертится на языке. Боюсь, как бы и он не пропал без толку. А что вы хотите спросить, братец Санчо? Мне невдомек. Откуда ваши светлости изволят знать сеньора Дон Кихота и меня грешного? Разве тебе не известно, что в Сарагоссе и Барселоне, в Саламанке и в Севилье, да повсюду появилась книга под названием «Хитроумный Идальго Дон Кихот Ла-Манчский». Там рассказывается также о честном оруженосце Санчо Пансе и о Дульцинее Тобосской, краше которой нет на свете. Ну, что касается Дульцинеи, то, глядя на сеньору-герцогиню, я скажу только одно. Заяц выскакивает там, где его меньше всего ожидаешь. Да? Да, это я к тому говорю, что сеньора герцогиня ей ни в чем не уступит моей хозяйке Дульцинеи Табоссе. Ну, Санчо, за то, что вы такой любезный кавалер, я попрошу герцога, моего мужа, назначить вас губернатором какого-нибудь острова. Этого-то только мне и надо. Скажу прямо на чистоту. Стыди, Санчо, стыди. Ну, что же, ваша милость? Я сам до пяти считать умею. И знаю, на какой ноге мне сапог жмет. Санчо прав. Знай же, любезный, что из уважения к сеньору Дон Кихоту мы передаем тебе в управление большой остров. В добрый час, сеньор герцог. Мне до смерти хочется попробовать. Каково на вкус это самое губернаторство? Сеньора Дон Кихота мы приглашаем в наш герцогский замок, где ему будет оказан достойный прием. А честный Санчо в сопровождении приличной свиты пусть отправится прямо на остров. Там жители ждут своего нового губернатора, словно майского дождика. Я возношу бесконечное благодарение небу, друг мой Санчо, за то, что на твою долю выпала такая удача. Ваша светлость, я прошу вас позволения преподать моему оруженосцу несколько напутственных советов. Говорите, сеньор Дон Кихот, говорите. Выслушай внимательно, друг Санчо. Прежде всего, никогда не забывай, что ты родился простым крестьянином. И ни в каких случаях жизни не стыдись признаваться в этом. Стремись всегда к правде. Старайся всегда и во всем обнаружить правду. И пусть не помешают тебе в этом ни подарки, ни обещания хитреца, ни причитания и мольбы притворщика. Пусть слезы бедняка встретят в себе самое живое сострадание. Если когда-нибудь жезл правосудия начнет склоняться в твоей руке, то пусть он делает это не под тяжестью даров, а под влиянием сострадания. Постарайся выполнять это, и тогда народ будет считать тебя хорошим правителем, а не мешком, набитым пустыми словами и плотнями. Вот и все. Я изо всех сил буду следовать вашим указаниям, сеньор мой. Хотя, по правде сказать, не запомнил из них ни одного слова. А вы, ваша милость, позаботьтесь, пожалуйста, о моем сером. А что это за серый? Это мой осел, с позволения вашей светлости. Возлюбленный сын моего сердца. Мой серый дал себе зарок вина совсем не пить. Ему бы только сено клок побольше ухватить. Ему бы доброго овса пузатый свой живот. Мой серый всех ослов краса, сеньор мой Дон Кихот. А я как раз наоборот, вода мне лишь вредна. А лечу от всяческих забот бутылочкой вина. Голотнешь как следует венца, и легче жизнь идет. Нашли себе вы молодца, сеньор мой Дон Кихот. А тем временем, дорогие сеньоры, герцог сделал все необходимые распоряжения. Он приставил к Санчо своего дворецкого, человека ловкого и хитрого. Для Санчо принесли великолепный костюм и привели мула с расшитым золотом седлом, на которого он взгромоздился и тронулся в путь. А следом за губернатором в нарядной новенькой сбруе шел его ослик. Thank you. Местечко, которое по замыслу герцога должно было служить для Санчо островом, находилось неподалеку, поэтому губернатор со своей свитой прибыл туда скоро и без всяких приключений. Сеньор губернатор! Ура! Нового губернатора провели в залу суда, усадили в кресло, и дворецкий герцога сказал ему: Сеньор губернатор, на этом острове существует древний обычай. Тот, кто назначается его правителем, должен разрешить хитрые и запутанные судебные дела. Это покажет жителям, насколько умен наш новый губернатор. Две просительницы дожидаются вашей милости. Зови их сюда, братец. Да будет ваша милость счастлива и здорова на многие лета. Да будет, благодарю. Желаю счастья и здоровья вашей милости. Желаю вам того же. Ну, говорите, в чем дело? Сейчас. Как-то весной я одолжила моей соседке, тетушке Кончите, вот этой самой, с палкой в руках, 10 золотых искуда. О! Да, одному богу известно, скольких трудов стоило мне их скопить. Понимаю. Да-да-да, но раз человек нуждается, а чего же ему не помочь, а? Ведь верно же я говорю, сеньор? Верно, верно. Вот, прошло порядочное время. Это прихожу я к ней однажды и говорю, пора бы соседка позаботиться о долге. Я ведь это не богач какая-нибудь. А она говорит, да я тебе давно все отдала. Да? Уперлась на своем, да и только. Вот я и привела ее в суд. Пусть примет присягу перед вашей милостью. Знаю, не возьмет она греха на душу, побоится ложной клятвы. Ну, что вы на это скажете, женщина с палкой? Сеньор губернатор, прежде всего спросите у нее, ведь мы 40 лет живем рядом. Соврала ли я хоть раз в жизни? Соврала ли она хоть раз в жизни? Чего не было, того не было, ваша милость. Она женщина правдивая, где соседка твердят. О, так стану ли я на старости лет свое имя пятнать? Вот, а? Вот потому-то я и прошу вашу милость привести ее к присяге. Женщина, вы, женщина с палкой, вы согласны присягнуть? Сеньор губернатор, я готова поклясться на чем угодно. Ну, так положите руку на эту святую книгу. Подержи-ка мою палку, соседка. Давай. Так, теперь клянитесь. Клянусь своим вечным спасением, что действительно брала у тетки Терезы в долг 10 золотых искуд. Вот, видите, ваша милость. Так, клянусь также, что вернула ей долг сполна. Когда? Все 10 искуда до последнего отдала из рук в руки. А? Клятва правильная. Ну, что же вы скажете на это, тетка Тереза? Да. А? Что же вы, ваша милость? Чего только не приключается на свете. Голова у меня, что ли, такая дырявая стала? На тебе твою палку, тетка Кончита. Можно мне идти, сеньор губернатор? Идите, добрая женщина, идите. Ваша милость. ваша милость. Плакали мои дети. Да. Да. Стойте! Стойте! Стойте! Верните! Верните сюда ту женщину с палкой! Эй! Эй! Верните сюда женщину с палкой! Вы меня требовали, сеньор губернатор? Да. Добрая женщина. Дайте-ка мне на минутку вашу палку. Ну, пожалуйста, ваша милость, вот она. Возьмите эту палку, тетка Тереза, и ступайте домой. Ступайте, теперь вам заплачено. Ну как же, ваша милость? Да разве этот кусок дерева этот стоит 10 золотых искудов? Стоит. Или клянусь бородой, я величайший дурак на свете. Сейчас вы все убедитесь, способен ли я управлять целым королевством или нет. Раскалите эту палку. Ну что, видите, а? Золото! В палке были спрятаны монеты. Мои денежки! Ваши милые, сеньор губернатор! Живите 100 лет! Я сразу приметил, что она, произнося клятву, дала подержать эту палку тетке Терезе. А в палке-то были деньги. Выходит, что она их вернула. А потом она преспокойно забрала палку обратно. Я и смекнул, в чем дело. В трудах и заботах проходило губернаторство Санчо. А тем временем Дон Кихот жил в прекрасном герцогском замке. В его честь устраивались великолепные пиры, праздники. Причуды Дон Кихота очень потешали придворных. Одна молоденькая девушка, большая проказница, вздумала подшутить над Дон Кихотом и притворилась, что влюблена в него. И вот однажды ночью, когда наш рыцарь собирался ложиться спать, под окном... Чаще биться с той поры, как у ворот появился славный рыцарь, знаменитый Дон Кихот. Дон Кихот. Дон Кихот вооружился гитарой и, когда наступил вечер, открыл решетчатое окно. На турнире, на перу и на охоте ходят слухи об отважном Дон Кихоте. Ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Как херкан на небе солнце позолота, так крепка любовь и верность Дон Кихота. Ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Брось, красавица, старанья и заботу, не пой ты нежных песен Дон Кихоту. Ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Служит имя Дульсиней мне оплотом, неразлучно Дульсинея с Дон Кихотом. Ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Потому-то, сеньориты, от того-то для других закрыто сердце Дон Кихота. Ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Валерий, находившийся как раз над окном Дон Кихота, чья-то рука вытряхнула полный мешок кошек, к хвостам которых были привязаны колокольчики. Дон Кихот сначала замер на месте, а потом схватился за меч. Ему почудилось, что злые волшебники снова строят против него свои козни. Он стал гоняться за кошками, метавшимися по комнате. Удары меча посыпались градом. Один кот, худой и злющий как черт, кинулся на бедного рыцаря и вцепился в него когтями и зубами. «Прочь! Прочь отсюда!» Модные волшебники! Прочь! Колдовской сброд! Да, Дон Кихот Ломанский и против меня бессильны все ваши коварные умыслы и злобные замыслы! Прочь! Прочь! Не ожидая, что дело обернется так плохо, герцог, герцогиня и все придворные вбежали в комнату. Они увидели, что Дон Кихот отчаянно воюет с котом. Герцог подбежал, чтобы разнять противников. Нет, нет, нет, не гоните, не гоните его отсюда. Дайте мне грудь с грудью сразиться с этим дьяволом, с этим колдуном. Я покажу ему, что такое Дон Кихот Ломанский. Но курочь! Кот, не обращая внимания на угрозы, продолжал завывать и царапаться. Наконец герцог схватил кота и вышвырнул его в окно, куда выскочили остальные кошки. Сеньор рыцарь, сеньор рыцарь, успокойтесь! Успокойтесь! Все ваши враги давно уже оставили поле битвы. О да, о да, да. Они позорно бежали, и это понятно. Одна тень странствующего рыцаря должна внушать врагам ужас, а тем более его живое присутствие. Позвольте, я приложу вам эти холодные примочки. У вас все лицо в царапинах и ранах. Ах. Ну что тут происходило, сеньор Дон Кихот? Расскажите нам. Расскажите нам. Сеньор герцог, этой ночью со мной случилось одно из самых удивительных приключений. Либо небо позавидовало моей удаче, либо, что, пожалуй, будет вернее, этот замок околдован. Вот что произошло. В тот миг, когда я вел нежнейшую беседу с одной прекрасной незнакомкой, невидимая рука с длинными и приострыми когтями исцарапала меня самым невероятным образом. Ну, то, что случается с Дон Кихотом, всегда так необычайно, что я готова всему поверить. Знаете, ваша светлость, сеньора герцогиня, что я не произнес был живого слова, если бы даже меня изрешетили тысячи стрел. И вы не отступили перед этим таинственным врагом. Странствующему рыцарю также свойственно быть отважным, как ночному небу иметь звезды. Ну, мне кажется, сеньор Дон Кихот, что вы избрали одну из самых суровых профессий на земле. Да, она столь же сурова, сколь и необходима для человечества. Странствующие рыцари постоянно испытывают злоключение, потому что коварные волшебники, завидуя их мужеству, их отваге, стараются всеми способами погубить их. Поэтому они так и преследуют вас. А, да, сеньора, герцогиня, да. Я странствующий рыцарь из тех, кому суждено начертать свое имя в храме вечности. Я рыцарь, и если на то будет милость неба, я умру рыцарем. Я всю мою жизнь только и делал, что мстил за обиды, восстанавливал справедливость, карал жестокость, побеждал великанов, попирал чудовищ. После этого, дорогие сеньоры, Дон Кихот несколько дней пролежал в постели, весь перевязанный. Он все грустил, вздыхал, украдкой рассматривал свой походный камзол из верблюжьей шерсти, почистил дорожные сапоги, заштопал порванные чулки. У него созрело решение покинуть герцогский замок и снова отправиться в поиски приключений. А между тем пришло время, когда дворецкий, по повелению герцога, должен был положить конец губернаторству Санчо Панса. И вот что он придумал. Однажды ночью Санчо только собирался уснуть, как вдруг ему показалось, будто весь остров проваливает. Поспешно распахнул дверь и с ужасом увидел людей с зажженными факелами и обнаженными мечами. Сеньор губернатор, скорее вставайте! На остров напали враги, сеньор губернатор! Сеньор губернатор! Вооружайтесь, сеньор, скорее вооружайтесь! Да зачем? Зачем мне вооружать? Что я стану делать с оружием? Лучше бы было поручить это моему господину Дон Кихоту. Я, грешный человек, ничего не смыслю в военном деле. Малодушие! Малодушие, сеньор губернатор! Малодушие? Вы должны нас спасти! Вооружайтесь, ваша милость! Не выходите на площадь! Вы губернатор! Вы должны спасти нас! Если так, нечего делать. Вооружайте меня! Вооружайте! Придворные схватили два огромные щита и, не позволив Санчо надеть верхнее платье, нацепили эти щиты на него спереди и сзади. И так крепко стянули их веревкой, что Санчо не мог пошевелиться и стоял прямо как веретено, а в руки ему сунули копье. Идите, сеньор губернатор, спасать нас, пока не поздно. Как же мне идти несчастному, когда эти проклятые щиты не дают мне пошевелиться. Скорее! Несчастный губернатор попытался наконец двинуться с места и тут же грохнулся на землю. Он так и остался лежать, словно черепаха или лодка, занесенная песком. Но даже теперь насмешники не почувствовали к Санчо ни малейшей жалости. Одни спотыкались о Санчо, другие падали прямо на него, третьи колотили по щиту мечами и палками. Когда он уже совсем отчаялся, раздались громкие крики. Сеньор, сеньор губернатор, вставайте, вставайте, вы спасли нас. Пора насладиться победой и поделить добычу. Поднимите меня, к черту добычу. Делайте с ней что хотите, а мне дайте только глоток вина и приведите сюда моего ослика. Видно, я не рожден для того, чтобы быть губернатором и защищать острова от неприятеля. Веселый и в то же время грустный, Санчо направился к герцогскому замку. Плеснули две форели в извилине ручья, сеньорам пиуцели, сказал красотке я. Красотка мину злую мне скорчила в ответ, поймаешь поцелую, а не поймаешь, нет. До ночи мы сидели, а весь денек немал, но ни одной форели я так и не поймал. Санчо, Санчо, это ты! Ох, ваша милость, вас ли я вижу? Это вы, сеньор мой, какое счастье! Я не верю, не верю глазам своим. Это ты, друг, Санчо! Да почему ты здесь, почему? Объясни! Милостивый сеньор мой, без всяких заслуг с моей стороны я вступил в управление островом, которые мне пожаловали. Хорошо или плохо я управлял им, пусть расскажут другие. А я решил, пока губернаторство со мной не разделается, самому с ним разделаться. Я предпочитаю растянуться на голой земле под тенью дуба, чем нежиться на тонких губернаторских простынях. Понимаю. Поднимаю и одобряю тебя, Санчо. Ты знаешь, я сам чувствовал, что совершал какой-то тяжкий проступок, когда проводил все время в пирах и забавах у герцога. И поэтому я покинул его дворец. Ну, Санчо, теперь мы оба свободны. А свобода, Санчо, свобода! Это ж величайшее из всех благ, какие только дарованы людям ради свободы, как и ради Родины, как и ради чести, можно и должно отдать жизнь. Итак, едем вперед, оба верные нашему призванию. Едем вперед, вперед, мой верный товарищ. Дон Кихот вместе со своим преданным оруженосцем двинулся снова вперед, навстречу самым необычайным приключениям, которые потом так правдиво и подробно постарался описать в своей книге усердный слуга ваших милостей Мигель Сервантес дель Сааведра.